Часть третья. Ваше Высочество, слухи, постоянно возникающие в Санкт-Петербурге, сегодня так любопытны и столь один другому противоречивы, что собрать их воедино на основании этого создать картину истинно происходящего при дворе императора возможным мне не представляется. Я осознаю всю меру интереса, проявляемого вашего высочества канцлером к тому, чего можно ожидать от русского императора в ближайшем будущем, а то, что им задуманы некие реформы, ощутимо сейчас всеми, однако же смею за дерзость полагать честное незнание лучшим, нежели досужее гадание или того горше выдавание того за сущее, что нам бы хотелось увидеть». Голландский посланник, который относится к числу тех, кто весьма близок ко двору, высказывает предположение, что самым сложным узлом в северной столице на сей день являются отношения между светлейшим князем Меншиковым, пребывающим в жестокой опале, лишенным всех своих позиций и доживающим последние дни в столице, и теми, с кем его связывало старое дружество. Особо важными почитают его отношения с генерал-прокурором Ягужинским и графом Толстым. Ходят смутные слухи про то, что где среди вельмож растет раскол, что партия, стоящая на позициях старой боярской концепции, открыто заявляет себя супротив немчуры, оттирающей государя от русского люда. Однако же император своего отношения к представителям различных групп, оформившихся при дворе, никак не выявляет. На ассамблеях веселится, понуждая противников пить кубок Большого Орла и лобызаться прилюдно, клянясь друг дружке в приятельстве. В здешних посольствах потаенно ждут, каким образом император соизволит объяснить опалу светлейшего князя Меншикова, ибо по сей день тот почитается за третью после императора и императрицы персону в державе, и поныне еще среди черни его престиж весьма и весьма высок. Если ваше высочество соизволят разрешить мне высказать то ощущение, которое постоянно живет во мне ныне, то я, не имея на то сколько-нибудь достоверных сообщений, могу, однако же, утверждать, что здесь, в скорости, грядут события, ибо император введет такие новшества, кои, несмотря на сопротивление тех, кто уповает на возвращение привычных старых порядков, понудят империю к еще более мощному выходу к морям и к новым портам. Вашего высочества покорнейший слуга Фриц Ластерс, Санкт-Петербург, января 1725 года, день 8.